подписывая бумаги. «А как с ремонтниками? Законвейровали самых квалифицированных слесарей. А шпана есть шпана». «Ладно, иди, распоряжусь». В кабинет уже входили горняки и рассаживались. Краснов махнул рукой и сразу заговорил. «Объемы по торфам должны выполняться, но ни в коем случае не за счет подземных песков. Руководство Дальстроя предупредило...» Колосов понял, что теперь действительно не до него, и пошел к себе. Что делалось, не понять. По последним слухам, Берзина арестовали в поезде по дороге в Москву. Вот тебе и трогательная телеграмма наркома. Вот тебе и всеми уважаемый Эдуард Петрович. Кругом враги. Ведь и в голову не приходило такое. Значит, и Дальстрой оказался поражен изменой и предательством. Уж если Берзин... Мысли бежали беспорядочно. Почему с ним ни один враг не говорил? Наверное, считали мелковатым. А ведь работа у него такая, что можно было нанести ужасный вред. В окне конторы он увидел огромную знакомую тень. Валерка? Да как же он тут оказался? По меньшей мере он должен был подъезжать к Москве. Юра распахнул дверь. Самсонов расхаживал по кабинету и почесывал затылок. «Валерка, да откуда ты свалился?» Самсонов развел руками. «Ты понимаешь, брат Юрка, начальник Дальстроя приказал завернуть обратно 2 парохода с отпускниками и распорядился разъехаться к месту прежней работы. Ребята сразу махнули на прииска. А я решил посмотреть твое семейное гнездышко. Пойдем, может, Женя чем-нибудь покормит». Не вдаваясь в подробности, он подхватил Юру под руку, и они зашагали к домику. У зоны лагеря ярко горели фонари. Начали строить добротные вышки с печами. У проходной валялись катушки колючей проволоки, доски и лес. «Вот теперь действительно побегут», — усмехнулся Валерка, покосившись на лагерь. «Не верю во всю эту шумиху. Блеф!» «Кому это ты не веришь? Прокуратуре, НКВД или еще кому?» «Не знаю я тебя хорошо. Честная комсомольская, черт знает, что бы решил. Твое настроение даже меня заставляет задуматься». «Не верю таким деятелям, как наш майор. Кроме начальника Дальстроя, он еще особо уполномочен НКВД СССР. Такая власть, а он и рад стараться. Пусть даже враги, да разве так можно? Он принесет вреда больше, нежели десяток вредителей. Услужливый дурак опаснее врага. Знаешь, Валерка, давай бросим этот разговор, а то мы с тобой, пожалуй, договоримся. Ты знаешь мое отношение». «Знаю, потому и говорю с тобой откровенно. Кроме того, ты самый близкий для меня человек. Ты за бдительность, и я за нее, только за разумную. Ты ратуешь за решительное хирургическое вмешательство, а разве я против? Только я за осмысленное». «Нет, с этим Валеркой решительно невозможно говорить. Хотя он и душа парень, а что-то в нем появляется». И это огорчало Юру. В домике горел свет настольной лампы. Женя встретила их у порога. «Женечка, Валерка прикатил обратно. Начальник Дальстроя решил, что без него обойтись невозможно. Принимай гостя». «Да что это с тобой?» Он обнял ее и заглянул в заплаканные глаза. «Там телеграмма, ответ на твой запрос. Белоглазова в Москве уже нет. Он арестован и выслан неизвестно куда», — сказала она, всхлипывая. Впервые в клубе в такой тяжелой обстановке проходило совещание работников Юга. Растерянность, тишина и уныние. Прибыл начальник политуправления полковник Гаупштейн, начальник управления лагерей полковник Гаранин и Павлов со своим адъютантом и канцелярией. Совещание больше походило на публичный допрос. Первым выступал главный инженер управления Купер Кони. Свет лампы бил ему в лицо. Он щурил близорукие глаза и говорил. Голос у него ровный, речь спокойная. Кажется, он один не потерял самообладание и не обращал внимания на высокие и грозные чины присутствующих в зале. Колосов сидел в первом ряду,